Восьмое. Тит Ливий. Классицистическому направлению, нашедшему наиболее полное выражение в Энеиде, приближается по своим идеологическим и стилевым установкам самый значительный прозаический памятник времени Августа — исторический труд Тита Ливия. В скобках 59 год до нашей эры, тире 17 год нашей эры. Ливий вырос в староримских традициях. Город Потавий, современная Падуя, в котором историк родился и любил жить впоследствии, славился патриархальностью своих нравов. Во время борьбы между Цезарем и Помпеем граждане Потавия приняли сторону Сената. Эти республиканские симпатии Ливий сохранил в течение всей жизни. Он прославлял Помпея, положительно отзывался об убийцах Цезаря Кассии и Брутии и оставлял открытым вопрос, отчего государство более бы выиграло, от рождения или нерождения Цезаря. Этот несколько захолустный республиканизм любителя старины не имел, однако, политической заостренности, и консервативно-религиозный уклон, принятый Августом, находил у Ливия полное сочувствие. Император, в свою очередь, благосклонно относился к работе историка, хотя и называл его помпеянцем. Поклонник древнеримской доблести, в сущности, уже был человеком империи и не принимал личного участия в политической жизни. В период республики историография была уделом государственных деятелей, обладавших политическим и военным опытом. Ливий — историк-литератор. Как литератор он продолжал традиции цицероновской прозы и отрицательно относился к римскому аттикизму, в частности, к Саллюстию. В послании к сыну он рекомендовал чтение Цицерона и Демосфена как наилучших образцов прозаического стиля. Вслед за Цицероном Ливий выступал с работами философского и риторического характера, очень скоро забытыми. Литературная слава его основана на монументальном историческом произведении, к которому автор приступил в начале 30-х годов до нашей эры и над которым работал около 45 лет, вплоть до самой смерти. Результатом этого труда явились 142 книги «От основания города», художественное изложение всей римской истории, от ее мифических первоначал до 9-го года до нашей эры. Страница 399. Огромные размеры труда Ливия вызывали потребность в сокращенных изданиях. Уже в первом веке стали появляться извлечения, краткие перечни содержания отдельных книг. В период крушения античной культуры они оттеснили самый оригинал. От полного труда до нас дошли только четвертая часть книга 1-10, первая декада, доводящие повествование до Третьей Самницкой войны, 293 год, и книги 21-45, 3-4 декады, и первая половина 5, от начала Второй Пунической войны, 218 год, до победы над Македонией, 167 год. Прочее известно по извлечениям, сохранившимся в разных видах и почти для всех книг. Как научное произведение, история Ливия не стоит на высоте своей задачи. Ливий — повествователь, а не исследователь. Его труд строится как художественное переложение сообщений предшествующих историков без самостоятельного привлечения документального материала. К случайному и некритическому подбору источников присоединяется недостаточная подготовка Ливия в военных и политических вопросах. Отсюда некоторая стереотипность его батальных картин, нечеткость географических представлений. Наконец, по глубине осмысления исторических событий, Ливий значительно уступает таким историкам, как Фукидид, Полибий или даже Саллюстий. Эллинистическая историография обычно выставляла игру капризной Тихи в качестве движущей силы истории. На этой же точке зрения стоит другой историк времени Августа, близко придерживающийся эллинистических источников и сдержанно относящийся к внешним успехам римского счастья. Романизованный Гал Помпей Трок. Его всеобщая история, за вычетом римской, в 44 книгах, дошла до нас в извлечениях некоего Юстина. Мироощущение римского патриота более активно. Ход событий определяется у Ливия моральными качествами народа и его деятелей. Прошлое представляется ему совокупностью примеров, хороших или дурных, указывающих, чему надлежит подражать и чего должно избегать. Во вступлении к своему труду Ливий приглашает читателя обратить особое внимание на нравы, то есть на моральный облик масс и отдельных деятелей в разные периоды римской истории. Высокие нравственные качества предков, их патриотизм и любовь к свободе, мужество и самоотверженность, благочестивый и скромный образ жизни обеспечили рост римского государства. Порча нравов стала причиной гражданских смут. Такова руководящая мысль истории Ливия. Историк-повествователь скуп на рассуждения, но все его изложение пронизано идеализацией римского народа и преклонением перед римским прошлым. Римская доблесть противопоставляется отрицательным качествам других народов, легкомыслию греков и галлов, вероломству карфагенян и этрусков. Любовное отношение к старине, которым согрета история Ливии, распространяется и на древние верования. Как мы уже видели, Ливий с этой точки зрения оправдывает введение мифологических сказаний в исторический труд. В другом месте, рассказывая о чудесных знамениях, автор поясняет, что сам проникается древним духом, когда описывает старину. За исключением первой книги, посвященной царскому времени, Ливий сохраняет традиционное в римской анналистике погодное изложение событий. Но обстоятельность погодной хроники сочетается у него с принципом художественной целостности отдельных повествований. Последовательно излагая год за годом римскую историю, Ливий разбивает события на серию коротких, законченных эпизодов. Каждый такой эпизод составляет художественное единство, имеющее своих основных носителей действия, ясно расчлененное, не загруженное излишними деталями. Страница 400. Описательный элемент не занимает у Ливия значительного места. Основное внимание направлено на наглядное изображение человеческих поступков, в которых обнаруживаются моральные качества и душевные движения людей. Подобно эллинистическим историкам и их римским последователям, Ливий стремится к драматическому изложению, но в перипетиях внешнего действия он старается показать смену аффектов действующих лиц. Массы, например, почти всегда выступают у него во взволнованном состоянии. Характеристика исторических деятелей состоит в вырисовывании нескольких основных доминирующих черт, способных произвести сильное впечатление на читателя. Все это вполне сочетается с художественными установками классицистического направления и близко напоминает стиль Энеиды. Патриотическими и художественными соображениями определяется и отбор, и освещение материала. Ливий рассказывает о войнах, народных волнениях, о столкновениях в Сенате и Народном собрании. Культура и быт прошлого с их архаическими особенностями не привлекают внимания повествователя. Ученно-антикварный материал дается лишь мимоходом. Анналистика последнего века республики изображала социальную борьбу Древнего Рима в сильно модернизированных красках, перенося в прошлое партийные лозунги современности. Ливий доверчиво воспроизводит это тенденциозное изложение, но старается смягчить острые углы. И несмотря на свои явные аристократические симпатии и нелюбовь к толпе, придает своему повествованию гораздо более благодушный характер. Эмоциональный стиль рассказа поддерживается речами. Почитатель Демосфена и Цицерона придает, разумеется, большое значение этому необходимому в античности элементу художественной историографии. Речей у Ливия много, но все же они не заслоняют основной повествовательной стороны. Служат они для характеристики исторических персонажей, а также для разъяснения политических ситуаций и точек зрения той или иной общественной группировки. Составлены эти речи, конечно, самим Ливием. Исторические деятели всех периодов не только разговаривают ливианским стилем, но и высказывают мысли и чувства, свойственные времени Августа. Кабинетное красноречие Ливия не лишено, однако, литературных достоинств. Автор обладает даром убедительной аргументации и ораторским пафосом. По художественной силе речи не уступает повествованию, и они в немалой мере способствовали литературному успеху труда Ливия. В области стиля Ливий следует принципу обилия речи, установленному Цицероном. Для исторических произведений Цицерон выставлял требования мягкой и равномерной текучести изложения. Ливий так и поступает. Не гонясь за эффектами декламационной манеры, он обстоятельно развертывает свои мысли в длинных, порой даже чрезмерно длинных периодах. Первые книги, посвященные Древнему Риму, слегка окрашены архаизирующим языковым колоритом. Литературный противник Ливия из атекстического лагеря Осинний Поллион находил в его языке элементы провинционализма. Суждения других античных критиков более благосклонны. Квинтилиан, например, прославляет сверкающую чистоту и млечное изобилие Ливия и сопоставляет его с Геродотом. Ливий еще при жизни стал литературной знаменитостью. Его история вытеснила произведения почти всех прежних анналистов и сделалась основным источником сведений о республиканском периоде. Страница 401. Прославитель Древнего Рима оставался непререкаемым авторитетом и для гуманистов. Данте говорил о Ливии, который не заблуждается. Макиавелли, 1465-1527, в рассуждениях о первой декаде Тита Ливия с полным доверием повторял легенды, передаваемые римским историкам. Начиная с конца 17 века, историческая критика стала открывать научные недостатки труда Ливия. Но он еще долго оставался образцом художественной историографии. Величавые образы деятелей Римской Республики, вошедшие в новую европейскую литературу, основаны на биографиях Плутарха или на истории Ливия.